3. Уповающим на Бога третьей наградой бывает крепость в перенесении бед и непобеждаемый онами ум. В этом удостоверяют нас следующие изречения Слова Божия. «Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, неверующего в Бога и неуповающего на Него, а праведник на вечном основании, то есть воле божественной». Мужественный царь Давид говорит: «На Господа уповая не изнемогу». Блаженный Феодорит поучает: «Бога имей своим наставником и правителем во всем, так, чтобы образ твоей жизни и твои поступки и обстоятельства твои устрояемы были его премудрым промыслом, тогда только ты будешь крепок и неизменен в своих поступках и помышлениях. Таковыми явили себя тысячи святых угодников Божиих. Невиданное и ужасное явление — быть повешенным на виселице, строганным по телу железными зубьями, быть опаляемым огнем и при всем этом пребывать радостным и веселящимся». Неудивительно, когда собирается множество народа по случаю даровой раздачи денег или отмены или уменьшения той или другой общественной повинности, это не ново. Но когда рубят головы, когда колесуют, распинают на крестах и вешают, когда приготовляются и налагаются мучения, несмотря на все это, исповедующие Христа Бога бегут к мучителям, предваряя друг друга, чтобы первым умереть за Христа. Вот это ново и неслыхано прежде Христа. Об этом свидетельствует Евсевий, говоря, что видел он своими очами, как в Египте бесчисленное множество христиан было сопровождаемо за город на места казни. Они свободно, не связанные, предваряя друг друга, подставляли свои шеи под меч. До того было много шедших на страдания, что мучители утомлялись, мечи притуплялись из них. Одни утомленные сидели, другие оттачивали и переменяли мечи, и для этого было недостаточно одного дня. Ни один из мучеников, даже дети, не страшился смерти за Христа. Вот полк непреодолимых воинов Христовых, которые, как гора Сион, не дрогнули пред смертью за Христа, Спасителя нашего. Святитель Иоанн Златоуст называл упование на Бога горой непреодолимой, крепкой и неподвижной. Как горы никто не подвинет, не раскопавший ее, так усиливающийся отвратить от Бога, уповающих на Него, ничто же не успеет, разве предаст их смерти, но и тогда не разлучит от Спасителя, но еще крепче соединит в будущей жизни. Далее святой Златоуст, объясняя текст «Как гора Сион», говорит, что гора Сион была некогда пуста, не населена, но когда поселились на ней жители и обработали почву ее, она стала производить изобилие лучших плодов и получила красоту свою и благолепие. Так и муж, благочестивый и стойкий, хотя будет угнетаем многими трудами, болезнями и даже смертью, вовек не поколеблется. Бог дает утомленному силу и изнемогающему крепость. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, заменят человеческую силу силой Божией. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Блаженны все надеющиеся на Него. Итак, будьте мужественны, укрепляйте сердца ваши в Господе, все уповающие на Него.